Глава 11. Зеленая лампа. На столе уютно горела лампа под зеленым абажуром, отбрасывая мягкие тени на стены, обитые шелком с восточными мотивами. В кресле, вытянув ноги, сидел гостеприимный хозяин квартиры Никита Всеволодович Всеволожский. На диване расположились Гнедич и Боротынский. Обсуждение последнего номера «Вестника Европы» прервал звук входного колокольчика, который не звякнул коротко, оповещая о приходе гостя, а принялся трезвонить изо всех сил. «О, это француз пришел, не иначе», — бросил Гнедич, а, увидев входящего, сказал. «Приветствую, Александр». Он сделал вид, что встает, но лишь оторвался от дивана на несколько сантиметров и вновь плюхнулся в его плюшевые объятия. Пока здоровались и обменивались приветствиями, горничная внесла поднос с чашками и кофейник. Запах кофе поплыл по комнате. «Простите, господа, а где наш дражайший Дельвик?» Обратился к друзьям Пушкин и посмотрел на Боротынского. «Где ты потерял нашего Антошу?» «Ну, то, что мы вдвоем снимаем квартиру, еще не значит, что мы везде должны ходить парой», ответил Боротынский. «Да, мы вышли вместе. Он сказал, что ему нужно зайти в лавку за какой-то мелочью. Обещал прийти позже». «Безобразие!» — проворчал Гнедич. «Наши собрания были бы намного продуктивнее, если бы все приходили вовремя. Пока все соберутся, уже и спать пора». «А Кюхельбекер придет?» — подал голос Всеволожский, держа перед собой кофейную чашку тонкого фарфора. «Да он наверняка забыл, что сегодня заседание зеленой лампы», — махнул рукой Пушкин. «Что вы, Кюхлю не знаете. Вечно рассеян и неуклюж, такой же, как его стихи. Слышали его последние?» «Чем тебе не нравятся его стихи, Саша?» — сукоризный спросил Гнедич. «Ну да, он не гений, как ты, но пишет вполне неплохо». «Пафосно и слезливо». Спор продолжился. Далее разговор перешел на последний выпуск журнала «Вестник Европы» и на новый «Водевиль» в Малом театре. Ламба под зеленым абажуром, от которой пошло название этих литературных собраний, отражалась в быстро темнеющем из-за непогоды окне. Они проснулись ровно через 8 часов, как по будильнику. После завтрака тролль предложил им экипироваться к выходу. В этот раз мальчиков одели не в те мундиры, а в плотные пальто и меховые картузы. Кате досталась шубка, подбитая серым мехом, и такой же меховой капор. «За бортом ожидается плохая погода. Возможен мокрый снег и ветер», — пояснил тролль. «Я высажу вас на площади Каменного театра за 20 минут до начала собрания зеленой лампы». «А так можно?» Катя посмотрела на телефон. Было еще утро. «Конечно. Мы можем попасть в любой день и в любое время». «Круть!» «Объявляю 10-минутную готовность и начинаю перемещение». Они расселись в кресло, взяли брелоки и приготовились к новой встрече с прошлым. И вот теперь ребята смотрели на площадь, где их только что высадил тролль, и не узнавали ее. Там, где в их время красуется Мариинский театр, сейчас простирался пустырь. «Ой!» — не выдержала Катя. «А где же театр-то?» Денис развернул карту и ткнул пальцем. «Вот!» — он указал на высокое строение с портиком и колоннами перед фасадом. «Знаю!» — воскликнула девочка. «Теперь тут консерватория находится. Моя тетя двоюродная там преподает. А Мариинский театр, который в нашем времени, еще не построили». Они огляделись вокруг. Холодный ветер трепал полы их одежды. Тролль правильно одел их по погоде, но все равно было зябко. В воздухе кружили редкие снежинки. Они падали на землю, превращаясь в грязную кашицу. «Ну, хоть это не изменилось», — улыбнулась Катя, держа руками поля капора. «Поздняя осень в Петербурге все так же неприятно». «Давайте решим, как будем действовать», — Денис подозвал всех ближе к себе. «Нам нужно узнать, когда они поедут на это кладбище». «Так!» — Антон задумался. Они хотят выбрать секунданты Дельвига. Значит, надо проследить, когда они с ним заведут об этом разговор». «Ага», — хмыкнула Катя. «Не будут они при посторонних это обсуждать». «Согласен. Значит, когда я увижу, что они куда-то с Дельвигом выходят, я незаметно пойду следом. А вы будете всех остальных отвлекать, чтоб не заметили». «Чем? Отвлекать чем?» — с сомнением посмотрел на него Антон. «И чего это ты вдруг пойдешь подслушивать? Может, у меня лучше получится?» «Лучше у тебя получится дразнилки сочинять», — огрызнулся Денис. «Чего?» — с угрозой произнес Антон. «Стоп, стоп, стоп!» Катя аж подпрыгнула на месте. «Чего это вы вдруг? На вас Пушкин плохо влияет, что ли?» «А чего он?» Антон в досаде отвернулся. Катя с укором посмотрела на Дениса. Тот дернул плечом. «Ладно, прости. Я просто нервничаю. Вдруг не получится ничего?» «Получится!» Катя протянула руку. «Давайте на удачу!» Они соединили ладони и посмотрели друг на друга ободряюще. Денис снова развернул карту. «Нам туда!» Он показал дом на краю площади, за которым проходил канал Грибоедова, в эту эпоху носящий название Екатерининского. За массивной дверью оказался просторный холл, из которого наверх вела лестница. Широкоплечий бородатый человек в картузе вышел им навстречу и, узнав, куда они идут, с поклоном посторонился и указал нужный этаж. Они поднимались, с любопытством разглядывая стены с лепными вензелями и чугунные перилы из плетеных цветов и листьев. «Швейцар этот на Деда Мороза похож», — шепнула Катя. «Точно», — так же тихо ответил Денис. «Раньше в каждом доме такие были. У нас в новом доме тоже сидит консьержка в будочке. Всегда спрашивает, кто к кому пришел». Катя кивнула. Ей просто было немного неуютно. Обычно она не боялась общества незнакомых людей, но сейчас переживала, что сделает что-то не так. Скажет глупость или еще что-то. Опозорится одним словом. Видимо, то же самое беспокоило и Антона. Он шевелил губами, будто говорил сам с собой. Возле нужной квартиры они остановились и дернули за рычажок, торчащий возле косяка. Где-то внутри квартиры прозвенел звонок. Дверь открылась и пропустила их внутрь. К ним тут же кинулась девушка в темном платье и длинном белом переднике. Помогла снять верхнюю одежду. Они прошли коридором и оказались в жарко натопленной просторной гостиной. В гостиной сидело человек 10. И все головы тут же повернулись к вошедшим. Им навстречу поднялся Пушкин. «А вот и мои юные друзья!» — воскликнул Пушкин, обращаясь к гостям. «Прошу любить и жаловать!» Все оживились. Начались приветствия и знакомства. Потом их усадили кого куда, и вскоре горничная принесла поднос с чашками и какими-то крендельками. Выпечка пахла восхитительно. Руки тут же потянулись к блюду. Катя ткнула Антона в бок локтем. «Не чавкай хоть», — шепнула она. «А то решат, что мы дикие какие-то». «Так мы же из провинции», — пожал плечами он. «Вот манеры не знаем». Ему казалось, что он говорил тихо, но его услышали. «Так откуда вы прибыли в наш славный город?» — спросил красивый молодой человек с усиками. Как они поняли, это и был Никита Всеволодович Всеволожский, хозяин квартиры, где собиралось общество «Зеленая лампа». «Мы из Петербурга», — сказал Антон. «Это вот Катя приехала. Тоже учиться здесь будет». «Прекрасно», — улыбнулся им Всеволожский. «Рад знакомству». «Что ж, сегодня вы имеете возможность увидеть и услышать много интересного». Он склонил голову и отошел, отдавая распоряжение слуге, который внес еще несколько подсвечников и поставил на каминную полку. «Итак, давайте начнем». Хозяин дома хлопнул в ладоши. «Мы хотели послушать вас, Гнедич. Вы обещали рассказать про перевод Илиады. Может быть, даже прочтете отрывок?» Мужчина примерно 35 лет, с высоким начесом над лбом, в очках, одно из стекол которых было темным, встал и поклонился публике. Стихи, которые он начал читать, держа перед собой стопку исписанных чернилами листов, звучали витиевато и несколько заунывно. Катя едва не зевнула, но вовремя успела прикрыть рот ладошкой. У Антона тоже начали слипаться глаза, тем более он поел, и теперь ему хотелось куда-то прилечь. В голову пришла мысль, что работа разведчика или вот спасателя не такое простое дело, как ему казалось вначале. Снова раздался звонок, и через несколько минут вошел Иван Пущин в сопровождении другого молодого человека с пухлыми щечками и круглыми очками на носу. Опять начались приветствия и шутки. Ребята поняли, что очкарик и есть тот самый Дельвик. «Господа!» — громко сказал Пушкин. «Я взял на себя смелость пригласить сегодня не только этих молодых людей, но еще одного весьма интересного человека. Надеюсь, он вам понравится». Пушкин продолжал говорить, но Денис заметил, как Пущин подал другу знак и сам с Дельвигом вышел. «Еще я сегодня принес вам очередную главу моей княжны». Гости оживились. Пушкин, тем не менее, попросил всех подождать и отправился вслед за Пущиным. Денис глазами подал знак своим друзьям и выскользнул из гостиной. Катя заметила, что некоторые смотрят ему вслед, и решила отвлечь всех. «А вот мой брат тоже пишет стихи. Правда, они у него скорее смешные, чем серьезные». Послышались одобрительные возгласы. «Так это же хорошо. Серьезного и так в жизни хватает. Прочтете что-нибудь нам, юноша?» — спросил Всеволожский. Антон глубоко вздохнул и встал. Что ж, он пройдет через это унижение, если так нужно для дела. Денис тем временем осторожно пробирался по квартире, которая оказалась немалых размеров. Одна из дверей в коридоре была приоткрыта. «Друзья мои, вы сошли с ума!» — услышал он и остановился, ловя каждое слово. «Во-первых, я не могу позволить вам убить друг друга. Во-вторых, дуэли запрещены. Саша, над тобой и так висит угроза из-за твоих эпиграмм. И эта дуэль может стать последней каплей». «Но вы же будете писать мне письма в Сибирь», — рассмеялся Пушкин. «Дорогой мой барон, ты же мой друг?» Дельвик вздохнул. «Хорошо. Я буду секундантом Кюхле. Так и быть. Схожу к нему сегодня вечером. Передам твое согласие и условия. Да? Скажи, что поединок я предлагаю провести завтра на Волковом кладбище в 3 часа дня. Ладно, идемте в гостиную». Денис еле успел отскочить и быстро двинулся обратно, чтобы его не заметили. В гостиной, меж тем, Антон с пылающими щеками читал свои короткие стишки-дразнилки. «У нашего Назара грустить причин немало. Математика — трояк, не считается никак. Пифагоровы штаны у него всегда кривы». И все в таком же духе. «Да, мой друг», — сказал Пушкин, когда Антон закончил веселить публику. «Ваши товарищи, которым вы посвящаете эти стихи, наверняка в восторге от ваших виршей. Но не могу не признать, что это было смешно». Хлопнул в ладоши. Следом за ним захлопали и другие. Антон, красный от похвалы, а может, и от смущения, сел на место. «Круто!» Катя смотрела на него восторженными глазами. «Тебе хлопал сам Пушкин! И ведь никто не поверит!» «Конечно! Телефончик же остался в трамвае. А то бы уже фоткалась со звездой!» Подколол ее Денис. Катя насупилась. Сколько можно ее попрекать? Она же вот не напоминает им об их неудачах. А насчет телефона? Она машинально стиснула сумочку, лежащую на коленях. В гостиную вошел Лепранди. Пушкин поднялся ему навстречу. «Рад, что вы решили прийти. Господа, имею честь представить моего приятеля, подполковника Лепранди. Мы знакомы недавно, но уже успели поспорить из-за стихов». «Да у вас, Пушкин, последнее время все только из-за них», — засмеялся кто-то. «Может, пора перейти на прозу?» «Почему нет? У меня есть пара потрясающих сюжетов. Вот буквально вчера Один из них подарил Иван Петрович. Он шутливо поклонился Лепранде. Как знать? Может, когда-нибудь я и напишу об этом историю. Подполковник, вы же метко стреляете. Вы бы согласились на поединок с противником заведомо слабее вас? Почему нет? Усмехнулся Лепранде. Даже слабый противник может победить сильного, если ему благоволит фортуна. «Прекрасные слова!» — воскликнул Пушкин. «Я запомню». «Александр, но мы все ждем продолжения твоей поэмы», — напомнил Всеволожский. «Весьма интересно, что там дальше случилось с похищенной княжной и этим отважным витязем». Пушкин вышел на середину, вытащил из кармана сложенный лист бумаги, развернул. «Нашему герою пришлось сразиться с другом», — взмахнул он и начал читать. «При свете трепетном луны сразились витязи жестоко. Сердца их гневом стеснены, уж копья брошены далеко, уже мечи раздроблены, кольчуги кровью покрыты, щиты трещат, в куски разбиты. Они схватились на конях, взрывая к небу черный прах. Под ними борзы кони бьются». Когда он смолк, раздались аплодисменты и восторженные восклицания. «Браво, Александр!» Пушкин убрал листок, поклонился и повернулся к Лепранде. «Ну, что скажете? Хороши ли теперь мои стихи?» «Хороши», — признал тот. «Тем горше осознавать, что из-за своих шутеек вы можете пострадать. И серьезно». «Да разве мне привыкать? Видите ли, мы почти все тут выходцы из лицея. Наши проказы выводили из себя наших наставников, так что я привычен к недовольству начальства». Лепранди усмехнулся, затем вздохнул. «Да, этого ничто не усмирит». Пушкин меж тем подсел к Кате. «Мне все не дают покоя эти строчки. Лукоморье — прекрасный образ. Кто их все же написал? Какой-то ваш знакомый поэт?» Катя быстро переглянулась с мальчиками. «Вы знаете, я не помню. Я была уверена, что это ваши стихи», — решилась девочка на небольшой обман. «Честное слово. Никогда не думал, что в Нижнем Новгороде кто-то знает мои стихи. Я публиковался очень мало, разве что в Вестнике Европы, ну и в Российском музеуме несколько лет назад». «Ну вот!» — воскликнула Катя. «Именно там мы ваши стихи читали». «Да!» — поддержал ее Антон и процитировал. «Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил». Но тут же прикусил язык, потому что Пушкин снова изумленно уставился на него. Строки из романа в стихах «Евгений Онегин», написанного с 1823 по 1831 годы. «Увы, мой друг, и этих строк я тоже не писал, хоть они, пожалуй, неплохи. Признаюсь, ваше общество украсило этот вечер. Я бы хотел с вами еще побеседовать. Давно ли я сам был таким же, как вы, лицеистом?» «Мы в гимназии учимся», — вздохнул Денис. «И что же вам преподают? Историю? Словесность?» «Да, разные. Алгебру, химию, физи...» Тут его в бок больно ткнули, и он умолк. «Никогда не любил естественные науки», — засмеялся Пушкин. «Уважаю тех, кто что-то понимает в разных тригонометриях и прочем. Что ж, надеюсь, нам еще доведется увидеться, молодые люди». Лепранди, которого друзья так опасались, не обращал на них никакого внимания, а о чем-то с жаром говорил с Пущиным. «О, Жано, вижу, вы нашли общий язык», — засмеялся Пушкин, подходя к ним. «Жано, это моя кличка», — пояснил Пущин. «В лицее у нас у всех были клички». «О, да!» — воскликнул Пушкин. «Меня звали французом, африканцем и даже обезьяной». «Верно, немало было разбито по этому поводу носов», — улыбнулся Лепранди. Вовсе нет. Я такой, какой есть. Мой прадед по материнской линии — тот самый араб Петра Великого, привезенный из Африки. Ганнибал. Вот как. Что ж, выходит, мы с вами земляки. Лепранди поклонился. Мой отец из старинного испано-мавританского рода. Мавритания. Государство в Западной Африке. Потом они хлопали друг друга по плечам и обещали сохранить дружбу навеки. Ребята смотрели на счастливого Пушкина и переглядывались. У них так и не появился план по спасению поэта. Чуть погодя, гости начали расходиться. Друзьям ничего не оставалось, как распрощаться и тоже уйти. Они вышли на набережную. «Я узнал, когда будет дуэль», — сообщил Денис не без гордости. «Завтра, в 3 часа дня. Мне определенно нравится быть сыщиком». «Молодец!» — Катя даже подпрыгнула от радости. «Значит, завтра тролль высадит нас возле этого кладбища, и мы...» Она замолчала. «Вот именно!» Денис правильно понял ее замешательство. «Как мы сможем помешать им стреляться? Да и по всем данным, дуэль все же состоялась. У Кюхельбекера есть все шансы попасть в Пушкина!» Антон поежился. «Давайте это все обсудим в тепле!» Они вытащили брелоки, но тут из сумерек выдвинулись темные фигуры. Катя увидела, как к ней тянется чья-то рука, и вскрикнула. Денис бросился к ней и сбил с ног незнакомца, но на него самого набросились сзади. Антон пытался вырваться, его за руки держали двое. «Попались, голубчики!» — крикнул кто-то. «В этот раз уже не убежите!» В свете фонаря Катя разглядела блеск пуговиц на шинелях. «Беги!» — крикнул Денис. «Катя, беги!» Она побежала, но на пути у нее встала огромная фигура с раскинутыми в стороны руками.